Глава 13. Сайлас. Эдди уже сидел за обеденным столом. Склонив голову, он аккуратно раскладывал серебряные столовые приборы. Три вилки, две ложки и нож на краю скатерти. Я заметил, что стол накрыт на пятерых. Отец во главе стола, еще два места по обе стороны от него. Отец хочет, чтобы Макс ужинал с нами? Эта мысль породила во мне подозрительность и страх, и в то же время наполнила каким-то извращенным счастьем или тем, что сошло бы за счастье в обширной пустоши моего сердца. Слуга по имени Эндрю принес поднос с двумя бокалами коньяка со льдом. Фейт взяла свой. Дождавшись, пока я последую ее примеру, она стукнула своим бокалом о мой, имитируя тост. «До дна!» Я поднес бокал к губам. «Не стоит». Но вино, что я недавно пил, напомнило, как приятно порой отступить на шаг или два от реальности и жить, создав для себя некое подобие защитной зоны, чтобы не было всегда так чертовски больно. Вот только защитная зона превратилась в зависимость. Я отбросил эту мысль и сделал большой глоток 500-долларового Луи 13-го, словно то была рюмка на студенческой вечеринке. Алкоголь обжег горло, и, двинувшись вниз, растекся ласковым теплом. Я кивнул Эндрю налить еще. Когда Макс ввез отца в инвалидном кресле и усадил во главе стола, я изо всех сил старался смотреть куда угодно, только не на него. Все еще ощущая прикосновение руки Макса, я провел кончиками пальцев по ладони. Касаться его, чувствовать силу рукопожатия. Впервые за много лет я ощутил, что привязан к чему-то, прочному и настоящему. Большим пальцем я провел по участку кожи на ощупь, отличающемуся от остальной ладони. Это тренер Браун однажды ночью заставил меня вытащить горящий уголек из костра. Макс знает об Аляске. Снова началась битва между стыдом и облегчением, и на этот раз стыд упрочил свои позиции, принеся с собой воспоминания о снеге и бесконечном холоде, о голоде и форсированных маршах, по безжизненным лесам, где похожие на пальцы скелетов деревья, лишенные листвы, царапали свинцовое небо. О том, как тренер Браун вбивал в головы мысли о нашей никчемности, неприемлемом поведении, недостойности любви и заставлял погружаться в спокойные, стылые воды Медного озера, стоило высказать свое мнение. Или встать на чью-то защиту, начать сопротивляться ради себя или кого-то другого. Чесана все еще меня не отпустила. Я переложил бокал с коньяком в левую руку. Лед и алкоголь убили все, что еще оставалось от прикосновения Макса, потому что для меня уже слишком поздно. Мне нужно получить власть над компанией и попытаться исправить причиненный ей громадный ущерб. Все, что случилось на Аляске, должно там и остаться. Унижение, позор. Все те мерзости и оставленные ими шрамы нужно похоронить навсегда. Что до моих чувств к Максу, им тоже не следует появляться на свет. «Здравствуйте, Эдвард», — проговорила Фейт, наклоняясь, чтобы поцеловать отца в щеку. «Так же энергично, как всегда». Он похлопал ее по руке. «Милая, не болтай ерунды. Кому-нибудь другому я бы это спустил, но тебе точно нет». «В таком случае вид у вас просто ужасный. Кто-нибудь принесите ему выпить». «Только один бокал», — сказал Макс слуге, наливающему коньяк из хрустального графина. «Он плохо сочетается с лекарствами». «Вы слышали доктора?» — проговорила Фейт. «Только один». «Он не доктор», — проворчал отец. «Медсестра в мужском облике. Я ими просто окружен». «Скоро Хэллоуин», — произнесла Фейт. «Я переоденусь их помощницей и взобью вам подушки». Отец усмехнулся. Впервые с тех пор, как поставили диагноз, я заметил на его лице хоть какое-то подобие улыбки. Я расслабился и поймал взгляд Макса. Он наблюдал, как я сделал большой глоток из бокала. Я удивленно поднял брови. «Проблемы?» Он в ответ поднял правую бровь. «А разве нет?» Я разок качнул головой и отвернулся. Эдди крутил стакан с водой, пытаясь поставить его вровень с пустым бокалом для вина. Меня мучило чувство вины, но и извиниться за то, что рассердился, я не мог. Эдди способен рассказать об этом всем собравшимся в столовой, а я не хотел так рисковать. Так что я пил алкоголь и наблюдал, как Макс опустился на корточки рядом с братом. «Добрый вечер, Эдди. Как дела?» Он бросил взгляд на Макса, потом снова занялся бокалами. «А, мистер Кауфман, мы снова встретились», — равнодушно проговорил он. «Я не видел тебя всю неделю», — произнес Макс. «Что ты сейчас читаешь? Кажется, Стейнбека». «Дэвида Копперфилда», — ответил Эдди. «Опять?» — Эдди кивнул. «Мы довольно оживленно обсуждали эту книгу», — проговорил Макс. «Я вспоминаю с нежностью». «Небольшой пустячный вопрос. Каково полное название шедевра мистера Диккенса?» «Личная история приключения опыта наблюдения Дэвида Копперфилда, младшего из Бландерстонского грачевника», — без колебаний ответил Эдди. «Как по мне, так все вполне очевидно». «Я знал, что бесполезно пытаться тебя запутать», — проговорил Макс, — «но я не сдамся». Эдди улыбнулся, глядя на свою тарелку. «С нетерпением жду вашей следующей попытки. Главное слово — попытка», — Макс рассмеялся. «Вызов принят, мой друг». «Мой друг». Мне пришлось стиснуть зубы, чтобы сдержать навернувшиеся на глаза проклятые слезы. Он так улыбнулся брату. «В мире не хватило бы алкоголя или ледяных озер, способных притупить все, что я чувствовал к нему в этот момент». Макс встал и замер, увидев, что остальные наблюдают за ним. Наши взгляды встретились, и в своей типичной манере он с такой же легкостью прочел благодарность на моем лице, словно рекламу на придорожном щите, и мягко улыбнулся в ответ. «О чем вы тут болтаете?» — спросил Эдвард. «О книгах», — вмешалась Фейт. «О старой классике. Сайлас тоже ее читает, правда, милый?» «Да, читаю». «Он всегда сидит, уткнувшись носом в книгу», — поделилась Фейт. «Эдвард, оба твоих сына — книжные черви». «Прелестно! Подождите! Не садитесь пока!» Внезапно рявкнул он, когда мы двинулись, чтобы занять свои места. «Только слабакам!» Он махнул рукой, указав на себя и Эдди. «Разрешено сидеть до прихода всех гостей!» «Эдди не слабак», — мрачно сказал я. «Совершенно верно, милый друг», — проговорил Эдди низким дрожащим голосом. «Я весьма смекалистый и готов решить любую задачу, что передо мной поставят». «Смекалистый», — пробормотал отец. «Что бы, черт возьми, это ни значило!» Эдди уставился в пол возле своего стула. «Умный, сообразительный, на должном уровне». «Смешно». «Что за гости?» — громко спросил я. «Здесь всего 5 мест. Нас тоже 5. «Он с нами не ужинает», — проговорил отец, указав на Макса. Потом склонил голову на бок, изучая меня. «Все в порядке, Сайлас? Кажется, ты разочарован». Я почувствовал, как у меня покраснела шея. «Только твоими отвратительными манерами. Кого мы ждем?» «Стивен придет». Я разинул рот. «Стивен Милтон? Он самый». «Кто такой Стивен Милтон?» — громким шепотом спросила Фейт, так, чтобы все услышали. «Глава отдела маркетинга Марш Фарма», — пояснил я, пристально глядя на отца. «Но зачем?» «Затем, что я его пригласил», — ответил отец. «Для книжного червя ты ужасно тупой». Я вдохнул через нос и дернул подбородком в сторону Эндрю, прося налить еще. Фейт подтолкнула меня локтем. «Притормози, милый. Вечер только начинается». Макс пристально смотрел на меня, и я практически слышал его мысли. «Да, Сайлас, притормози, черт возьми». Но я уже прилично выпил, так что мне было наплевать. К тому же я понятия не имел, с какой стати отец пригласил на ужин этого скользкого червя Стивена, но не ждал ничего хорошего. Двойные двери открылись, и Сезар отступил в сторону, пропуская мужчину. «Стивен Милтон, мистер Марш», — объявил он. «Извините, что опоздал», — проговорил Стивен. «Кое-что доделывал в офисе. Эдвард, приятно видеть, что вы прекрасно выглядите, сэр». С нашей последней встречи Стивен Милтон не стал меньше походить на подонка. Несмотря на средний возраст, он почти полностью облысел, не считая тонкой полоски темных волос над ушами и на затылке. Дорогой костюм висел на худом теле, как пальто на вешалке. Темные глаза над крючковатым носом и большим ртом с тяжелой нижней губой казались сонными, но острый взгляд не упускал ничего. Он двинулся к отцу, словно нефтяная пленка по поверхности воды, и пожал ему руку. «Стивен!» — проговорил отец полным благодарности тоном. Подобного я еще не слышал. «Спасибо, что пришли!» «Безмерно рад и польщен, что меня пригласили!» Он выпрямился и повернулся к Фейт. «Вы, должно быть, будущее миссис Сайлас Марш. Очень приятно!» Самодовольно улыбаясь, он слегка пожал руку Фейт. «Меня еще не причислили к клану Маршей», — проговорила она, вытирая пальцы о платье. «Так что пока можете звать меня Фейт». Стивен откинул голову назад и издал нечто похожее на смех. «Какое остроумие и красота! Сайлас, ты просто счастливчик! Поздравляю вас обоих!» «Спасибо», — пробормотал я, уткнувшись в бокал. «Садитесь все!» — пригласил отец. «Эдди, подвинься! Ты сидишь на месте Стивена!» «Папа!» — проговорил я, пристально глядя на него. «Мне нужно поговорить со Стивеном, и я не хочу кричать через весь стол! Эдди, подвинься!» Эдди вздрогнул и втянул голову в плечи. «Столовые приборы разложены как нужно», — произнес он дрожащим голосом, отодвигаясь от стола. «Не забудьте, я весьма старался». Повисло гнетущее молчание. Эдди передвинул стулья так, чтобы Стивен Милтон мог сесть справа от отца. Мы с Фейт расположились с другой стороны. Я рядом с отцом, слева. «Ступай», — велел Эдвард Максу. «Но держись поблизости, ты мне еще понадобишься!» Макс заколебался, ясно поняв, что я не намерен сбавлять темп в отношении выпивки, а потом охватил обеспокоенным взглядом и Эдди. «Я буду на кухне», — проговорил он и неохотно вышел. Фейт надула губы и махнула ему рукой. «Пока, Макс!» Я перевел взгляд на свой бокал, и когда Макс вышел, долил еще. Ужин для меня превратился в смешение звуков. Звон столовых приборов о фарфор, громкий смех Фейт, стук кубиков льда в бокалах, по большей части моих, и вкрадчивый шепот Стивена Милтона отцу на ухо. Когда подали десерт, немецкий шоколадный мусс, я был практически пьян. Я ослабил галстук и сгорбился в кресле, которое слегка вращалось подо мной. Когда отец послал Эндрю за шампанским и велел привести Макса, нервная дрожь на время привела меня в чувство. «Что, черт возьми, ты задумал, папа?» Вошел Эндрю, за ним Макс. Слуга поставил бокалы и откупорил бутылку. Когда он попытался разлить напиток, отец поднял руку. «Пусть нальет Макс!» Я почувствовал, как вспыхнули щеки. «Что? Почему? Эндрю вполне справится». «Я хочу, чтобы шампанское разлил Макс». «Почему?» «Все в порядке», — вмешался Макс с легкой улыбкой. «В колледже мне приходилось обслуживать столики». Он наполнил наши бокалы. «Эдди, с тобой все хорошо?» Эдди тоскливо покачал головой. «Ужасно печально. Весьма хотелось бы, чтобы мне позволили уйти». «Никто не уйдет, пока я не скажу, что хочу», — проговорил отец. «Готовы? Хорошо. «Макс, ко мне!» «Боже, он же не собака!» Пробормотал я, но Макс лишь отрицательно дернул рукой и неуклюже замер, чуть позади отцовского кресла. «Хочу кое-что сообщить», — проговорил отец. «Болезнь моя быстро развивается, поэтому стоит принять не менее решительные действия. Я встречался с адвокатами и Клеем Хортоном...» «Когда?» — спросил я, грубо прерывая его. Произнесенное имя заставило выпрямиться на стуле. Клей Хортон, главный советник Марш Фарма в юридических вопросах. В стенах компании ничто не происходило без его ведома. «Когда ты встречался с адвокатами? И с Клеем?» «Сегодня утром». «Клей Хортон приезжал сюда? Сегодня утром?» «Я невнятно говорю». «Да, иногда», — произнес Эдди, уставившись в тарелку. из-за печальной природы рассеянного склероза. «Господь всемогущий, заткнись ты, идиот!» — проорал Эдвард. Эдди вздрогнул и сжался, словно краб, поспешно улезающий в свой панцирь. На лице Макса вспыхнул гнев. «Он не идиот», — огрызнулся я. «Он гребаный гений, и ему нужно чем-то заниматься, а не просто бродить по дому, играя в Диккенса». «Ладно, ладно, тише». Фейт положила руку мне на плечо. «Да что ты знаешь?» «Ты пьян», — проворчал отец. «Мои сыновья, алкаш и придурок. Теперь я как никогда уверен в своем решении. И благодарю Бога за тебя, Фейт. Если бы не ты, я потерял бы всякую надежду в отношении младшего сына». «Какое решение?» — спросил я, встретившись взглядом с отцом. Что-то пошло не так, а я слишком много выпил, чтобы разобраться в ситуации или поговорить с ним о безнравственных делах компании. «О да, пожалуйста!» — любезно проговорил Стивен Милтон. «Прошу, объявите грандиозную новость. Без сомнений, шампанское восхитительное. Не хочется, чтобы оно осталось нетронутым». «Хочу сказать, что в связи с уходом из Марш-фарма мои обязанности меняются. Я останусь в совете директоров, я все еще мажоритарный акционер с контрольным пакетом акций. Но эта чертова болезнь вынуждает принять меры. Было объявлено, что Сайлос займет пост генерального директора после свадьбы. Но у меня больше нет ни сил, ни здоровья, чтобы управлять компанией. Поэтому нового генерального директора нужно назвать сейчас». Сердце бешено забилось в груди. Я желал этого и в то же время нет. Хотелось убежать как можно дальше от Марш-фарма. И все же мне придется это принять, чтобы исправить содеянное. «И теперь я хочу», — проговорил отец, «и это юридически зафиксировано в доверенности, чтобы исполняющим обязанности генерального директора Марш Фармасьютиклс стал ты, Стивен!» Его слова пронеслись по комнате, оставляя позади себя самые различные отклики. «Вот черт!» — выдохнула Фейт. «Честно говоря, весьма неожиданная честь», — начал Стивен. «Печально», — пробормотал Эдди, раскачиваясь на стуле. «Очень печально». «Что за хрень, папа?» — глухо спросил я. «Временная должность», — пояснил отец. «На 3 года. Или пока вы с Фейт не родите ребенка». Тишина накрыла комнату, словно одеяло. А потом Фейт расхохоталась. «Слышишь, милый, у нас будет ребенок». Я не обратил на нее внимания, впившись в отца ледяным, полным ярости взглядом. А внутри бушевал ураган эмоций, подогретых алкоголем. 3 года? Одному Богу известно, насколько сильным к тому времени будет кризис с неконтролируемым распространением обезболивающих. А ребенок... Нет, черт возьми. Ни за что. «Эта болезнь, — продолжал отец, — показала мне, насколько хрупка жизнь. И важно наследие. Эта компания принадлежала семейству Маршей с момента основания в 1852 году. Я хочу, чтобы ты, Сайлос, доказал свою преданность семье, постоянство, незыблемость семейных ценностей и готовность продолжить династию Маршей. Никаких развлечений, никаких ошибок!» Он откинулся на спинку кресла и взглянул сначала на Макса, потом на меня. «Без исключений!» Он знает. Знает что? Даже я не понимаю, о чем речь. Макс всего лишь друг, не больше. Вот и все. Он... «Ничего для меня не значит». Я поднял затуманенный взгляд на Макса, и мы всматривались друг в друга сквозь бездну невозможностей. Потом я отвел взгляд и указал пальцем на отца. «Нет, подожди. Мне нужно с тобой поговорить», — проговорил я заплетающимся языком из-за выпитого алкоголя. Слова звучали отрывисто, раздражительно. «Я беспокоюсь по поводу стратегии маркетинга, возможных судебных исков». «И черт возьми, теперь тебе нужен ребенок? Здесь не монархия!» Фейт, уже тоже порядком перебравшая, хихикнула. «А что, если я не смогу родить мальчика? Развод? Смертная казнь?» «Вы все равно собрались жениться», — проговорил отец. «Ребенок — лишь следующий логический шаг семейной жизни, вот и все!» «Вот и все!» — повторил я, глядя на отца. «Просто навязанный ход нашей жизни. Как обычно. Фейт не дура, произнес отец. Она понимает расклад. В результате брака она приобретет состояние. Справедливо, что за это придется отплатить. Он фыркнул от смеха. Или думаешь, она выходит за тебя по любви? Эти слова словно пощечины ударили по лицу. Фейт закашлялась в бокал с шампанским. Макс стиснул зубы и извинился. «Это личное, семейное дело», — проговорил он. «Не стоит мне оставаться, мне вообще здесь быть не следовало». Но Макс уже исчерпал свою полезность, поэтому отец даже не заметил его ухода. Он хотел лишь донести до меня сообщение, чтобы Макс видел мое унижение. Снова воцарилась тишина. Мы с отцом сцепились в битве воли и годами лелеем их правил. Он заставлял меня плясать под свою дудку, и я старался снова и снова. Только вот мелодия при этом постоянно менялась. «Должен сказать, сейчас весьма благоприятный момент», — проговорил Стивен, и произнесенные тихим голосом слова вспороли тишину. «Я добился больших успехов в переговорах с правительством Индонезии, заложив основу для расширения рынков сбыта. Миллионы новых потенциальных клиентов». Меня затошнило. Индонезия? Миллионы живых людей? Не просто клиентов. Вот-вот испортит себе жизнь. Что? Нет, папа. Подождите. У меня есть данные. Ты должен об этом узнать. Он не обратил на меня внимания. Отлично. Прекрасная работа. Отец поднял бокал, провозглашая тост. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Охотно поддержал Стивен. Конечно. «Почему бы и нет? Ваше здоровье!» Все еще хихикая добавила Фейт и сделала большой глоток из бокала. Мне ничего не оставалось, как опрокинуть в себя бокал шампанского и налить еще. А потом еще один. «Прискорбно!» — пробормотал Эдди, никому не обращаясь. «Весьма-весьма прискорбно!»